Рабочая газета. Леонидов вошел в кабинет редактора. Что за срочность? Меня назначают вместо тебя? Пока нет. Ты едешь в Туркестан. Это задание самого Дзержинского. Погранзаставы, басмачи, дело опасное. Согласен? Согласен. Дома все славно. Бумаги на письменном столе, пыхтящий самовар. Нюша спит на кровати. Таня, накинув на плечи оренбургский платок, читает Куприна. Танюша... Голос Леонидова сорвался. «Я завтра уезжаю». «Куда?» «В Туркестан, в командировку. Там строят новую жизнь, я буду об этом писать». «Это опасно?» «С чего ты взяла?» «Не знаю. Я боюсь твоих отлучек». «Собери меня. А провожать не надо. У меня это плохая примета». «Нюшу, береги». Они обнялись.